под деревьями в ожидании хозяев стояли велосипеды и мопеды. Их колеса были закрыты на замок. Даниэла с отстраненным видом прогуливалась поодаль. Просторный плащ не мог скрыть ее большого и высокого живота. Казалось, она, как и раньше, прячет под плащом свои тетрадки. Хотя вряд ли эту совершенную и тугую округлость спутали бы с чем-нибудь еще. Такой роскошной и живой она выглядела. Подойдя к жене, Даниэль нежно поцеловал ее. «Представляешь, Колере Дюбруссар вернул нам домашние работы. Я получил 13,5 баллов из 15, — объявил он. «Вот здорово», — обрадовалась Дани. «А Лоран?» 9. Он не раскрыл тему. «А ведь я ему говорил». Как раз в эту минуту к ним присоединился Лоран с товарищами. Дани оказалась в окружении юных философов. В сравнении с ее мужем и братом они выглядели почти детьми. Даниэль и Лоран, не сдав экзамен на степень бакалавра, теперь повторяли курс, имея за плечами лишний год. Мрачный блондин подозрительно косился на живот Дани, словно никогда в жизни не встречал беременной женщины. Остальные непринужденно болтали, притворяясь, что не находят в положении Дани ничего особенного. Компания обменивалась едкими критическими замечаниями по поводу последних фильмов. Все были единодушны в том, что эти новые картины – ничто иное, как оскорбительный вызов искусству и здравому смыслу. Неожиданно в центре кружка возник высокий, худощавый, усатый человек в очках. Это был Колере Дюбруссар собственной персоной. Он доброжелательно и одновременно с интересом посмотрел на Дани. Без сомнения, кто-то из учеников уже довел до его сведения, что Эглитьер женат. Поколебавшись мгновение, Даниэль гордо произнес: «Мсье, разрешите вам представить мою жену. Дани, это господин Колере Дюбруссар, мой преподаватель философии». Тот учтиво поклонился и пожал протянутую Даниэлой руку. «Я счастлив познакомиться с супругой одного из моих лучших учеников. Надеюсь, до скорой встречи, мадам». «До завтра, господа». Он ушел, оставив за собой аромат старомодной галантности. А все-таки он потрясающий. «Да, не скажешь, что преподаватель лицея», — признала Даня и добавила. «Ты пойдешь со мной? У меня сейчас занятия для молодых мам». Даниэль молча покачал головой. «Почему ты занят?» — поинтересовалась она. Он взял ее за руку и отвел подальше от товарищей. «Утром по дороге в лицей я увидел на улице Жан-Марка. Мы договорились встретиться в 16:30 в кафе «Суфло». «Тогда я с тобой». «Я бы предпочел пойти один». «Почему?» «Ну, потому что я хочу поговорить с ним кое о чем». «О ссоре с отцом?» «Да, а в твоем присутствии ему будет неловко отвечать на мои вопросы». «Зря ты вмешиваешься в эту историю». «Но я как-никак его брат, правда?» «Да, правда, добрый человек», — сказала Даниэла, и в ее глазах отразились любовь и нежность к мужу. Даниэль досадливо пожал плечами. «При чем здесь доброта?» Его намерение встретиться и поговорить с Жан-Марком не было связано ни с какими сантиментами. Для него это всего лишь вопрос порядочности, выдержки и здравого смысла. Очевидно, что все разногласия между братом и отцом возникли из-за недоразумения. Значит, кто-нибудь здравомыслящий должен убедить обоих, что они заблуждаются. И, конечно, такой личностью мог быть только он, Даниэль. Единственный мужчина в семье, не являющийся заинтересованной стороной. Уже целые 2 недели, прошедшие с того момента, как Франсуаза приоткрыла ему завесу тайны над причиной ухода Жан-Марка, Даниэль, все больше воодушевляясь, разработал этот план. «Ты там долго пробудешь?» — спросила Дани. «Откуда я знаю? Сама подумай. Как только освобожусь, сразу домой». Даниэла, выражая согласие, кивнула. Она все и всегда одобряла, что бы ни говорил и ни делал ее муж. Добродетель, редко встречающаяся у женщин.